Глава 65. Когда Лефлер стал подходить к скамейке, пилоты сделали вид, что собираются встать. Но Лефлер махнул рукой, чтобы не утруждались, и, сев рядом, снял кепи. «Так, кавалерия!» Капитан выдохнул и оттер со лба проступивший пот. «Тут в паре сотен километров у людей неприятности случились. Воздушный налет. Такая же временная база вроде нашей. Ее снесли почти полностью». «И что, будем эвакуироваться?» – спросил Шойбле. «Не спешите, сержант. Эвакуироваться не будем, поскольку поздно, да и некуда. К тому же на той базе не было зенитного прикрытия, а у нас оно есть. Считаю необходимым, как стемнеет, вывести машины из ангара техпарка и увезти к разрушенным складам». «А сами куда?» – спросил Хирш. «Сами можете спокойно спать в своей палатке. Все равно у нас периметр под охраной». «Кстати, о периметре, сэр», – вспомнил Джек. «Комендантский взвод нажрался антидекомпрессионных леденцов и теперь бегает в сортир. Нужно забрать у них оставшееся, а то окажемся без охраны». «Вот только этого нам не хватало!» – воскликнул капитан и, вскочив, надел кепи. «Вот и беги к ним сейчас же. Заберите волшебные конфеты и сдай военфельдшеру под роспись. Это ж лекарство, а не жратва». В этот момент из кабинки вышел солдат и, придерживая штаны, пошел к ангару комендантов. «Так, Стентон, отставить бежать к комендантам! Эй, солдат, ну-ка иди сюда!» Увидев, кто его зовет, солдат рысью побежал к начальнику. Однако было видно, что дается ему это нелегко. «Рядовой Лауди, сэр!» – отрапортовал боец, продолжая придерживать штаны. «Сколько конфет съел, Лауди?» 12 штук, сэр, прошу прощения!» «А-ха-ха!» – покачал головой Лефлер. «И много вас таких?» «Треть, наверное!» «Ладно, это не ваша вина. Значит так, рядовой, сейчас пойдешь к себе, заберешь остатки. Сколько там, кстати, осталось? Пол коробки-то хоть есть?» «Чуть меньше», – вздохнул боец. «Значит, заберешь, что есть, и отнесешь в палатку фельдшеру. Это ведь лекарственные конфеты. Их пригоршнями жрать нельзя». «Пилюли, сэр». «Не пилюли, а специальные леденцы, которые дают пилотам самолетов или раненым, получившим контузию. Понял?» «Понял, сэр». «Ну давай, исполняй. А лейтенанту своему скажи, чтоб ко мне пришел». «Слушаюсь, сэр», – выкрикнул боец и засеменил к своему ангару. «Ну же, деревня!» – покачал головой Шойбле. Капитан строго на него взглянул, и Шойбле уставился на свои ботинки. «Механиков нужно предупредить, чтобы шли спать в наш ангар. Соседи начали атаковать ударами по техпаркам». «Ага, стало быть, знали, что и где?» – спросил Хирш, поднимаясь и приводя обмундирование в порядок. «Разумеется, знали. Над нами уже несколько пролетов было». «Разведывательные дроны?» «Думаю, что так. Высота большая, да и летают они кругами. В пределы зениток не суются». «А какими средствами атаковали соседи, сэр?» – спросил Джек, становясь рядом с Хиршем. «Те же дроны, но штурмовые». «А почему противник не использует что-нибудь помощнее? У них же есть большие аппараты». «Большие аппараты они придерживают для более серьезных акций, которых мы и пытаемся не допустить. По нашим сведениям, штурмовых средств у них немного. Поэтому нам пока удается легко добираться до мест высадки, играть в футбол и греться на солнышке».